всего изящного. Так в Древнем Риме называли Петрония, употребляется в значении законодатель хорошего вкуса. Нынешний фаворит вполне удовлетворяет этим требованиям. У него сохранилось только обоняние. Говорят, что недавно ему залили ноздри жидким каучуком, но он все же немного различает запахи. Ну а что же происходит потом, когда коллеги определяют, какие овощи хорошие и какие нет? Ничего. Сколько бы коллеги ни ругали какой-нибудь овощ, его как покупали, так и покупают. Стало быть, все зависит от вкуса торговцев. Торговцы покупают только овощи, на которые они предполагают будет спрос. Но пользуются ли спросом именно хорошие овощи? Подождите. Если так, то тогда ведь нельзя полагаться на мнение коллег. Так в сущности и поступают те, кто выращивает овощи. Но и у них нет единого мнения о качестве овощей. Одни, например, считают, что качество овощей определяется их питательностью. По мнению других, качество зависит только от вкуса. Но и это не все. Как, дело обстоит еще сложнее? Да, разногласия заходят еще дальше. Считают, например, что овощи без витаминов не питательны, или что питательны только те, что содержат масла, что вкус моркови не годится, или что приемлем только вкус редьки и так далее. Значит, есть два критерия, и в каждом из них имеются различные вариации, не так ли? Совсем не так. Вот вам пример. По мнению некоторых, существует цветовой критерий. Это деление цветов на теплые и холодные, о чем говорится в введениях в эстетику. Сторонники этого критерия требуют признания овощей теплых цветов, красных и желтых. А на овощи холодного зеленого цвета они смотреть не хотят. Их лозунг «умрем» или «заменим все овощи помидорами». В самом деле, я слышал это от героического вида мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей. Вот-вот, эти овощи теплых цветов называют пролетарскими. Но в куче перед ним были навалены одни огурцы и дыни. Стало быть, он дальтоник. Они только ему кажутся красными. А как же овощи холодных цветов? Некоторые жители считают, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, эти люди лишь насмехаются, речей они не произносят. Но в душе все они ненавидят овощи теплых цветов. Им мешает малодушие? Нет, они не столько не хотят, сколько не могут произносить речей. От пьянства или сифилиса у них прогнили языки. Да-да, недалеко от героя в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, насмешливо повторял «Опять эти речи!» Собирая зеленые тыквы, не так ли? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными. Что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на овощи, которые выращивает он сам, хорошо, а что не похоже, плохо. Во всяком случае, в этом они твердо уверены. Но есть ведь университет. Говорят, что профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих не так уж трудно. Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о сусанрабских овощах, не могут отличить гороха от диких бобов. Впрочем, сведения о местных овощах до первого века все же проникают в лекции. Какие же овощи им известны? Английские, французские, итальянские, русские. Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непременно сходите разок в университет. Когда я в прошлый раз приезжал сюда, я был на такой лекции. Профессор Спенсне, показывая заспиртованный в банке старый русский огурец, изливал поток красноречия. «Взгляните на сусанрабские огурцы. Все все они зеленые. А вот огурцы Великой России не имеют этого примитивного цвета. Их цвет совершенен, он подобен цвету жизни. О, огурцы Великой России! От избытка впечатлений я полмесяца пролежал в постели. Стало быть,